Где-то мы были тут, знали правду, знали, что лгут. Где-то мы скурим все, мы скурим все, мы скурим все. Я похоронил мечты, счастье рядом, где живешь ты. Я листал моменты жизни, ты мои эти черные цветы. Я прошел игру без смерти, называет это жизнь. Жизнь. Я все там, где дым, дымок, бутыль готов взрыв. IP сейчас не найден, я гуглил, искал и хапал. Мой нет сейчас в упадках, я туплю и гасну в рамках. Мой IP сейчас не найден, я гуглил, искал и хапал. Сейчас в упадках я туплю и гасну в рамках, Мой IP сейчас не найден, я гуглил, искал и хапал. Мой нет сейчас в упадках я туплю и гасну в рамках. Рамках, ну, рамках.